Глава вторая. Двор. В туалете опять собралась шумная компания, которая никому не давала войти. А я что? Я человек простой. Сходила и нажаловалась дежурной учительнице. Та позвала еще двух, и они отправились разбираться с нарушительницами порядка. Кары я не боялась, на них часто жаловались, но ничего не помогало. Я думала о другом. Мое сердце грели приятные воспоминания. Вчера я встретилась с Артемом. Днем мы, конечно, виделись в школе, но речь совсем не о том. Все случилось вечером, когда я возвращалась домой от Сони. У нас не было истории, а на замену оставаться не хотелось, все равно ничего полезного. Я уговорила маму написать классный и попросить меня отпустить, поэтому ушла из школы непривычно рано, всего в 2 часа дня. Обычно покидала ее стены около 4, когда заканчивались 7 уроков. Мы с Соней побродили по нашему району, выпили кофе из автомата в супермаркете, потом зашли к однокласснице Марине, которая позволила нам потискать своего кота Пушка. Она редко разрешала его трогать, но сегодня расщедрилась, и мы воспользовались случаем. Кот был такой пушистый, что мой топик оказался сплошь покрыт сероватой шерстью. Но это того стоило. Я вообще люблю котов. Жаль, мама не разрешает мне завести котенка. После того, как умерла наша старая кошка, она наотрез отказывается брать в дом новых животных. Говорит, что рыбок вполне достаточно. Я, конечно, не против рыбок. Они прикольные, за ними интересно наблюдать. Вечером едва ложишься и гасишь свет, они уютно плещутся у себя в аквариуме. И засыпать под шум воды довольно приятно. Никакие звуки природы включать не надо. Но рыбку не погладишь. Я пробовала, когда мы с мамой меняли воду. У нас живет выдающийся сом. По словам мамы, ему больше 20 лет. Он старше меня. Зовут его Яша. И мама точно знает, что это самец. Читала про породу и различия в окраске. Это не какая-нибудь мелкая гуппи. В длину сом 30 сантиметров. Правда, примерно треть занимает хвост. У него круглые вращающиеся глаза. Он реагирует на движение. Если входишь в комнату или просто резко поворачиваешься, сразу снимается с места и отплывает. Возможно, пытается спрятаться. Но укрыться ему негде. Все живые растения Яшка сам и уничтожил. Когда-то в аквариуме были целые заросли. Их даже приходилось прореживать. Но потом сом вырос, начал активно рыться в грунте ртом-присоской, и у растения не осталось ни одного шанса. Мы пробовали сажать новые, но их постигла та же участь. Пришлось завести пластиковые, чтобы немного оживить пейзаж, но это уже совсем не то. Яшку я и пыталась погладить каждый раз во время замены воды. Он тоже оказался приятным на ощупь, но твердым и шершавым, ведь порода так и называется панцирный сом. А хочется потрогать пушистое существо. Притом рыбки все равно существуют сами по себе. Даже такие умные долгожители, как Яша. А котики ласковые, умеют общаться. Приходят потереться лбом, залезают на коленки, мурлычут, когда чешешь за ушками. Короче, я не оставляла надежды уговорить маму на котенка. А пока ходила погладить серо-белого кота Марины, которая без особой охоты, но иногда разрешала с ним поиграть. Мне тоже было очень жаль нашу старую кошку. Когда она умерла, я несколько дней проплакала. Ну что же теперь, так и жить дальше, без милого котика в доме. Недавно я чуть не обзавелась питомцем. У нас во дворе водилось много котов, которых мы с девочками периодически подкармливали. Они привыкли жить на улице, но недавно к ним прибился новенький. Серый котенок, уже не малыш, а подросток. Бабушки, сидевшие у подъезда, рассказали, что он жил в одной из квартир, а потом котенка выкинули в подъезд, откуда его уже позже выгнала консьержка. Никто не знал, что именно случилось. То ли хозяева переехали, то ли хозяйкой была одинокая старушка, и после ее смерти наследником питомец оказался не нужен. Котенок бродил вокруг своего бывшего жилища и так жалобно мяукал, что уже охрип. Мы с Соней обустроили ему домик в коробке из-под обуви и оставили под навесом у подъезда. Но вчера, вдоволь нагладив Марининого пушка, пошли проведать котенка и обнаружили, что дворник выкинул его коробку. Бабушки у подъезда рассказали, что сами это видели, и показали, где стоит контейнер. Мы бросились к нему, но уже ничего не нашли, мусор успели увезти. Зато убедились, что наш котик больше не одинок. Он прибился к стайке уличных собратьев, и те его приняли. Теперь он не пропадет и сможет выжить. В голове не укладывалось, как можно выбросить на улицу маленькое и беспомощное живое существо. Я очень просила маму разрешить мне взять котенка себе, но она не поддалась. Тогда я пригрозила, что вовсе не приду домой, однако и это не сработало. Конечно, маму стоило подготовить. Немного подумав, я и сама поняла. Действовала слишком спонтанно. Заявилась бы с котенком, и что дальше? Никаких кошачьих вещей у нас не осталось, мама все выбросила, чтобы не навевала печальные воспоминания. Притом этого наверняка пришлось бы сначала нести в ветеринарную клинику и потом регулярно ее посещать. Мама говорит, что ей вполне хватает меня, она не хочет еще о ком-то заботиться. А я почти взрослая и сама в состоянии позаботиться и о себе, и о котенке. В общем, вчера мы с Соней купили в магазине несколько пакетиков аппетитных кусочков, как было написано на упаковке, вынесли во двор, разложили по стоявшим у стены дома мисочкам и покормили всю стаю, в том числе нашего найденыша, который повеселел и уже не выглядел таким несчастным. Потом навестили Марину и Пушка, а после пошли к Соне домой. Она обещала научить меня играть в шахматы. За этим занятием мы с ней засиделись до вечера, пока не пришла с работы ее мама. Мы как раз доиграли партию, и я отправилась домой. Было не очень поздно, всего 8 часов, но уже совсем темно. Неудивительно. Март на дворе. День прибавился, но темнело по-прежнему рано. Притом было грязно, слякотно, кругом лужи. Однако я с удовольствием вдохнула прохладный влажный воздух. Ура, весна! Скоро снег растает, потеплеет, появится зелень и первые цветы, а там и лето не за горами. Люблю лето! Кратчайший путь к моему дому лежал через дворы, но он мне не очень нравился. Надо было миновать 2 магазина, у каждого из которых тусовались подозрительные компании. Привяжутся еще. Решив не рисковать, я отправилась в другую сторону, на автобусную остановку. Дольше, зато надежнее. В автобусе я и встретила Артема. Едва войдя, заметила в дальнем конце салона знакомую шевелюру, а потом узнала его самого и так обрадовалась, будто не видела Соловьева 1000 лет. Одно дело каждый день встречаться в школе, и совсем другое — случайно пересечься в автобусе, когда рядом нет толпы одноклассников и особенно Кристины. Я, конечно, хорошо к ней отношусь и уважаю его выбор, но... Артем, кажется, тоже обрадовался. Мы мило поболтали, и я даже вышла раньше, не на своей остановке, а на его. Снова оказалась возле подозрительных магазинов, но теперь это меня мало беспокоило. Я ни о чем не просила, но Артем сам понял и предложил тебя проводить. Отказываться я не стала, и мы мирно дошли до моего дома, продолжая болтать о том о сём. Артем рассказал, что возвращается от репетитора по английскому. Я поделилась, что мама тоже хочет меня к нему отправить, но я усиленно сопротивляюсь, хотя дела с иностранным обстоят неважно. Перебиваюсь с тройки на 4, или даже наоборот, с 4 на 3. В этой четверти уже успела схватить 2 двоек, и у меня вырисовывался итоговый 3, но впереди еще около 2 месяцев на то, чтобы исправить ситуацию. Правда, неделю из этих месяцев займут весенние каникулы, во время которых наш класс и собирался поехать в Калининград. Я очень надеялась, что Елена Александровна пригрозила не взять Соловьева не всерьез, но обсуждать эту тему с ним не рискнула. Короче, сегодня я явилась в школу в прекрасном настроении, и даже противные девчонки в туалете не смогли его испортить. Зато попытался кое-кто другой, наша англичанка. Встретив меня в коридоре, Лариса Игоревна остановилась и спросила: «Здравствуй, Женя. Ты почему в таком виде?» Я оглядела себя и ничего особенного в своем виде не заметила. Короткая юбка в складочку, топик и сетчатая накидка сверху, на ногах колготки, полосатые гетры и грубые черные ботинки. Образ девочки из одного аниме, почти школьная форма. Я прикинулась, будто не поняла. А что не так? Выйдешь ты к доске, а мальчики будут отвлекаться от урока и пялиться на твои красивые длинные ноги. Услышав неожиданный комплимент, я расплылась в улыбке. Спасибо. Лариса Игоревна покачала головой и пошла дальше, бросив на прощание: «Не опаздывай». «Да я вообще не опаздываю, ну, почти. Только иногда, когда английский первым уроком, а я не выспалась и торможу с утра. Англичанка добрая и хорошо ко мне относится. Может даже поболтать после урока, если время есть. Но справедливая и оценки не завышает, за что я ее тоже уважаю. Правда, однажды, не успев сделать домашнее задание, я подарила Ларисе Игоревне коробочку конфет, и она разрешила мне принести его на следующий день. Говорю же, она добрая и всегда вытягивает меня до последнего». Не успела я расстаться с англичанкой, как попалась на глаза исторички, которая, похоже, успела поправиться со вчерашнего дня и решила до меня докопаться. «Котова, ты для кого так оделась?» Я пожала плечами. «Для себя?» «А голый живот почему виден?» «К чему обнажаться?» «Ты понимаешь, что в мальчиках это может возбуждать нездоровые желания?» Полоска кожи между топиком и юбкой была совсем узкой и не бросалась в глаза. К тому же прикрывалась сетчатой кофтой. Но историчка ее углядела, в отличие от мальчиков, которые вовсе не интересовались ни моим животом, ни красивыми длинными ногами. Единственной, кто оценил и похвалил мой образ, оказалась Елена Александровна. «Говорю же, она молодец, с нами на одной волне». Тему поездки классная не поднимала, хотя до каникул, а значит и до отъезда, оставалась всего неделя. Русские и литература, которые она вела, стояли последними уроками, и к окончанию седьмого все уже настолько выдохлись, что не обращали внимания ни на чей внешний вид. Но как бы мы ни устали, после уроков задержались в коридоре, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. «Да она просто пригрозила», — убеждал Никита, лучший друг Артема. «Как ты не поедешь? Твои родители деньги сдали, все давно заказано и оплачено, и билеты, и гостиницы, и экскурсии. Возврат уже поздно делать». «Если упрется, то вполне может», — отозвался Соловьев. Артем делал безразличный вид, но мы-то знали, что он очень ждал этой поездки, как и все в классе. О ней заговорили еще в начале учебного года, потом родительский комитет долго обсуждал и согласовывал варианты. Я слышала от мамы, что не обошлось без ожесточенных споров в чате, но в конце концов все было выбрано. В январе путевки окончательно оформили, а теперь, когда осталась всего неделя, поездка для Артема могла сорваться. И из-за чего? Из-за какого-то дурацкого случая на алгебре. «Надо с ней поговорить», — придумала Кристина. «Мы попросим и поручимся за тебя. Скажем, что ты так больше не будешь. Ты же не будешь?» «Ничего не могу обещать», — упрямо пробурчал Соловьев. «Если она опять начнет...» «Ты так больше не будешь», — с нажимом повторила она. «Пойдешь к математичке и извинишься». Похоже, Кристина тоже осуждала глупый поступок своего парня. «Я еще и извиняться должен», — возмутился Артем. «Она сама во всем виновата». «Хорошо, она виновата. А ты в Калининград поехать хочешь?»